никто не спасет теплым словом, а лишь странным образом подтолкнет еще ближе к бездне. Вот жирная тетка, изображающая из себя официантку, протискивается меж столиков и приносит ему горячий коктейль с соломинкой. А он, как корова с большими выпуклыми глазами и пухлыми губами, начинает ее жевать. Я же ловлю себя на мысли, что где-то это уже видел, что где-то это со мной уже было. Здесь, в забегаловке, седьмой гость, он как раз седьмой, если считать мать с ребенком, пьянчушку-бомжишку, двух солдатиков, гастарбайтера. Чудик седьмой. Я, получается, уж восьмой. А когда, выпив свой напиток, он встает и направляется к выходу, я иду за ним, потому что питерские чудики — это моя страсть. Они попадают здесь везде и всюду, стоит только приглядеться. Я не очень расстраиваюсь, если теряю или упускаю из виду одного из них, потому что в этом городе приходится больше всех чудиков на метр квадратный. А метры квадратные здесь самые эталонные, потому что это самый европейский город страны. Идеально выстроенный европейский город. И Васильевский остров с идеально словно линейками в школьной тетрадке, расчерченными линиями улиц. И вся твоя судьба в этом городе давно прописана, будто в прописях для первоклашек. И вот по этому непостижимому городу, городу чудиков и запреников, я иду за странным пареньком. Иду, чувствуя себя неуверенно в завтрашнем дне, и отсюда повышенная нервозность. А по-другому не получится, ибо в основании этого города два чудища — пустота и туманность. И в этой пустоте туманности ты внезапно можешь столкнуться нос к носу с тем, кого преследуешь, или с тем, кто за тобой идет. Например, с Таахиром в толстолинзовых очках. Проводив его до дверей технического букиниста, я пошел к метро по одной из линий Васильевского острова, чтобы сесть на автобус и отправиться по параллельной линии на службу. И вот, следуя по очередному своему магическому маршруту, я столкнулся с Таахиром на одном из перекрестков. Сколько их, этих чудиков? Сколько их в этом городе? — О, привет, Ирек! — обрадовался Таахир. — Как я рад тебя видеть! — Привет, привет! — опустив глаза, отозвался я. — Что ты здесь делаешь? — Да так, прогуляться вышел. Не мог же я сказать, что заподозрил Таахира в глупости и неадекватности и решил последить за ним. Хотя у меня есть оправдание. Теперь я подозреваю всех, потому что подозреваю даже себя. Теперь мне кажется, что в каждом из нас сидит по две сущности, а у чудиков вторая сущность наружу. У них вторая сущность наиболее проявлена, потому что именно через нее они соприкасаются со скрытыми мирами, которые тоже проявлены в этом чудо-городе. «Пойдем посидим в кафе», — предлагаю я Таахиру. «Да я только что покушал», — отказывается он благодушно. «Хотел вот в букинист зайти, а у них учет». «Тогда давай прогуляемся, разомнем ноги, покурим». Я беру Таахира под руку, и мы идем по городу-призраку с горящими факелами витрин. «Слушай, давно хотел у тебя спросить», — увлекаю я Таахира в сторону баржи-биржи. «А ты, случайно, не знаешь, чем занимался твой отец? Ну, какой физической проблемой?» «Точно не знаю», — он наморщил лоб. «Но догадываюсь». «И чем же, по-твоему?» «Пирокинезом, двигающимся огнем». «А поподробнее, — предлагаю я, — можешь ты объяснить чайнику?» «Ну, если чайнику, то можно», — смеется довольный собой Таахир. «Ты видел, как выкипает вода в чайнике? Потом и сам чайник раскаляется и начинает гореть». «Ну?» — киваю я. «Плазменный внутренний тип горения. Сверхтекучие электроды образуют мощный электромагнитный вихрь, сжигающий объект изнутри, увлекается Тахир объяснением для чайников. Например, при пирокинезе человек сгорает изнутри на ровном месте. Причем сначала закипает вода, и ожог носит больше внутренний характер. Кожа темнеет, а одежды и место вокруг очага даже не страдают. При смерти тело должно быстро остывать, а тут, наоборот, долго невозможно до человека дотронуться. «Не может быть!» — с недоверием заглядываю я в глаза Тахиру. Не перепутал ли он чего опять, начитавшись статей из интернета? «Но почему же? Вулканы копят энергию и горят по такому же принципу. Через трещины земной коры лава движется наружу, если жидка, то растекается, а если плотная, то добро до времени сдерживает газы и варится сама в себе, а потом те взрываются, и образуется взрыв извержения изнутри. Но человек на 90% состоит из воды, начинаю спорить я. И чтобы загореться, требуется мощный источник энергии, большой заряд, и как он там образуется, непонятно. Вот именно. Задумавшись, соглашается Тахир, а потом, помолчав, добавляет. А он еще работал над новым видом топлива, как-то связанного с водородом. Думаю, эти две проблемы неразделимы. Подожди, сказал я. С твоей-то памятью, может, ты помнишь, твой отец никогда не называл фамилии Петров? Что значит «называл»? Это же его друг, — возмущает Тахир. В самом деле, Петров даже бывал у нас в гостях и на день рождения папы обязательно приходил. А еще они вроде бы вместе ездили в иранский город Баоболь на место падения так называемого геофизического метеора или шаровой молнии, который непонятно откуда взялся, свалился на голову и развратил несколько домов. Перегорел, думаю я, профессор Петров. Мне кажется, я тоже скоро сгорю, не дождавшись самой операции. Есть единственное объяснение всему — большие перегрузки и перенапряжение. Но как бы ни было тяжело, надо разобраться в сложившейся ситуации. Поэтому я предлагаю Тахиру проехаться на такси. На минивене Форд нового типа с синими сиденьями, с высокой спинкой, на самых задних местах, чтобы нас никто не мог услышать. А сам думаю, верит ли Тахиру? Не получится ли с его рассказом, как со штрих-кодом на бутыли? Продолжаю расспрашивать вновь и вновь, каким бы трудным для меня ни было общение с Тахиром на физические темы. Попрощавшись с Тахиром, я остаюсь еще более озадаченным, потому что не могу даже предположить, какой еще выверт выкинет этот город-призрак. Какой еще пирокинез устроит нам этот город воды? Озабоченный я стою и вспоминаю, как однажды мы с ребятами решили ограбить и сжечь ларек. Он стоял на отшибе, на пустыре, и продавал водку и сникерсы только днем, а ночью закрывался на амбарный замок. Курт и его компания выследили, что в 3 часа ночи продавец чупа-чупсов покидает свой пост и уходит спать домой, оставляя свой киоск-призрак в полном одиночестве. Место пустынное, тихое, и вот уже горбылем, железками-монтировками мы поддеваем дверь, гнем петли, срываем замок и проникаем внутрь нашего рая. Кругом столько шоколадок, лимонады и жвачек, водки и сигарет. Страшно идти на такое в первый раз. Но с другой стороны, посты расставлены, а внутри столько выпивки и курева, жарево и парево, а если повезет, еще и денег на дыбы. Ворвавшись в киоск, мы набиваем пакеты и карманы, кидаем жвачки и сникерсы за пазуху и в штаны, пока Курт включает микроволновку и кладет внутрь банку с каким-то дезодорантом, дихлофосом, и еще включает камин.